Глава 29. Из черной книги секретов. Признание торговки книгами. Меня зовут Периджи Лист, и я должна признаться в ужасном, постыдном поступке. Наша семья занималась книготорговлей на протяжении 2 столетий, и я горжусь тем, что пошла по стопам предков. 30 лет я держу книжную лавку, и с Божьей помощью рада была бы прослужить в ней еще столько же, но если мне не удастся сбросить тяжкий груз со своей истерзанной души, я вряд ли проживу на этом свете даже год. Эта кошмарная история началась с книги, 3 экземпляра которой почитаются дорогостоящей редкостью. Само содержание книги не представляет особого интереса и не блещет красотами слога. Это безыскусное повествование о горном пастухе. Библиофилы и книготорговцы охотятся за 3 экземплярами, потому что в них 13-я строка на 13-й странице напечатана шиворот на выворот. Как это получилось, неизвестно. Кто полагает, будто наборщик был в сговоре с Вельзевулом, и строка была вывернута ради каких-то дьявольских целей? Кто, будто строка удивительным образом изменилась после удара молнии, каковой был знаком одобрения от самого главного пастыря Господа нашего? Другие винят в ошибке подмастерья наборщика, который будто бы любил выпить и склонен был к шуткам такого рода. Так или иначе, но из тиража в 200 экземпляров строка вывернута лишь в 3. Местонахождение 2 из них установлено. Один находится в музее в другой стране, второй хранится в семье пастуха, чей рассказ лег в основу книги. Семья эта уединенно живет высоко в горах, где пасет свои стада и с посторонними не знается. Книгу в семье передают из поколения в поколение, и продавать это фамильное сокровище решительно не желают, утверждая, что деньги для них ничего не значат. А вот 3-й экземпляр не удавалось найти более 200 лет. Полагали, что его уже и не существует, что он утрачен. Тот, кому посчастливилось бы отыскать этот раритет, мгновенно прославился бы и разбогател. Поэтому я, подобно многим, давно мечтала найти уникальную книгу, но, увы, тщетно. Примерно 1/2 тому назад ко мне в лавку постучалась дряхлая старушка, еле передвигавшаяся при помощи 2 костылей. Медленно прошла она меж книжных шкафов, зажимая под мышкой какой-то сверток и оттого двигаясь еще с большим трудом. Хотя она и прятала сверток под плащом, я сообразила, что это книга. Я поздоровалась, провела старушку в свой кабинет, где она и уселась, прислонив костыли к стене. Было уже 6, и я думала запирать лавку, а потому торопливо осведомилась. «Чем могу служить, сударыня?» Старушка подозрительно оглядела меня и спросила: «Вы покупаете книги?» Я кивнула: «Сколько дадите за эту?» Она извлекла из-под плаща потрепанный том в темно-коричневом кожаном переплете и положила на стол, но не спешила выпускать из рук, точно опасалась чего-то. Мне пришлось вытянуть книгу у нее из пальцев. Пока я рассматривала товар, старушка не сводила с меня цепких черных глазок. Я принялась разглядывать, поначалу невнимательно, поскольку мне показалось, что особой ценности книга не представляет. Обложка была, повторяю, потрепанная и даже в пятнах, заглавие стерлось от времени, да и в целом с книгой явно обращались очень небрежно. Но, открыв книгу, я чуть не ахнула от неожиданности. На титульном листе значилось: «Артур Волман, одинокий горный пастух». Сердце едва не выскочило у меня из груди. А вдруг это тот самый 3-й экземпляр? Старушка так и сверлила меня глазами, поэтому я постаралась не подавать виду, что взволнованно, и с самым безразличным лицом перелистывала страницы, покрытые пятнами и разводами сырости, а местами даже слипшиеся от плесени. Вот и 13-я страница. Я думала, меня удар хватит. 13-я строка была напечатано шиворот на выворот, зеркально. «Даже не знаю, что вам сказать», — протянул я, прикидываясь, будто колеблюсь. Я и в самом деле была в замешательстве и не знала, как поступить. Представьте, ко мне в руки попала редчайшая книга, которая способна обогатить и прославить меня. И вот тут-то я осознала, что купить ее не могу. Мечтая об этой находке, я никогда не задумывалась о том, сколько она может стоить. Я и помыслить не могла, что заполучу книгу. И так передо мной стал выбор — притвориться, будто за книгу много не дашь, и заплатить старушке самую скромную сумму, или же открыть ей правду, но тогда владельца уйдет искать покупателя побогаче, а сокровище навсегда уплывет от меня. Вопрос был в том, известна ли старушке подлинная ценность книги. Я ощутил, как на лбу у меня выступает испарина, и приложила все усилия, чтобы руки мои перестали трястись. Глаза старушки впились в меня иголками. «Так что ж?» — раздраженно спросила она. Я дала ответ, предопределивший мою печальную участь. «Книга, конечно, любопытная», — тщательно подбирая слова, отвечала я, «но особой ценности не представляет. Так я вступил на путь, с которого уже не было возврата». Лицо у старушки вытянулось, а я мысленно спросил себя, может, она все-таки не подозревает, что за редкость принесла сюда? «Однако вам повезло», — продолжала я. «У меня есть постоянный покупатель, который питает слабость к литературе такого рода и к этому автору. Так что я с удовольствием дам вам за эту книгу 10 шиллингов. Полагаю, вы согласитесь, цена хорошая, особенно учитывая, что книга, как вы сами видите, далеко не в идеальном состоянии». И я старательно изобразила на лице улыбку истинной благодетельницы. Старуха в ответ тоже улыбнулась, точнее было бы сказать, ощерилась. В глазах у нее загорелся злобный огонек. «Ах, вы мерзкая лгунья!» — прошипела она. «Бессовестная обманщица! Да за кого вы меня принимаете? За круглую дуру? Думаете, если я еле ноги таскаю, так уж и из ума выжила?» Она поняла мою хитрость. Я поднялась и попыталась успокоить разъяренную старушенцию. «Может быть, я и ошиблась, сейчас взгляну еще разок, сударыня». Но было поздно. Старуха уже перестала мне доверять. «Книга стоит гораздо дороже, в 100 раз дороже, чем вы мне только что сказали. И вы знали об этом и все-таки опустились до обмана. Да вы просто мошенница!» — шипела старуха. «А ну, отдайте книгу живо!» И она попыталась выхватить у меня свое сокровище, а я поняла. Мечта моя рушится. «Пойду к другому книготорговцу, к честному!» — заявила она. «Простите меня!» — вскричал я со слезами на глазах. «Минутная слабость! Все мы люди! Вот я и поддалась искушению!» Я была не в силах выпустить книгу, и старуха, натужившись, тянула ее к себе. «Чушь!» — выплюнула она. «С меня довольна!» Мы обе навалились грудью на стол и дергали книгу, каждая к себе, туда-сюда, туда-сюда. Но я оказалась сильнее, рванула как могла, и сокровище очутилось у меня в руках. Противница от неожиданности пошатнулась и свалилась со стула. И я в ужасе увидела, как голова ее со зловещим треском стукнулась об пол, и старуха рухнула, будто пыльное платье с вешалки. Я вскочила, кинулась к ней, упала на колени посмотреть, жива ли она еще. Я предпочитал «стричь овец по воскресеньям», — прошипела старуха мне в лицо и испустила последний вздох, от которого стекла моих очков на миг запотели. «Боже милосердный!» — пробормотал я. «Что же мне теперь делать? Редко бывает, чтобы покупатель скончался прямо в лавке, тем более в книжной, и я понятия не имела, что полагается предпринять в подобном случае. И пока я мешкала, некий голос, который мог принадлежать только сатане, принялся нашептывать мне на ухо. «Возьми книгу», — твердил он, — «бери же скорее книгу, никто не узнает». О, как бы мне хотелось сейчас сказать, что я возражала, что боролась с искушением, что попыталась противостоять этому бесчестному предложению, но не буду лгать. Я сдалась мгновенно. Схватила книгу, валявшуюся на полу, рядом с трупом старухи, и поспешно сунула ее на самую верхнюю полку у себя над столом, спрятав за томом Гиббона «Упадок и разрушение». Потом обернулась и чуть не упала со стула, на который вскарабкалась, чтобы дотянуться до полки. На пороге стоял Иеремия Гадсон. Давно ли он появился и успел ли стать свидетелем случившегося, я не ведала. «Дорогая Периджи, чем это вы тут заняты, позвольте узнать?» — спросил он. «Она рухнула замертво, умерла у меня на глазах», — слезая со стула, прохныкала я. «Вижу, вижу, мертвее мертвой», — откликнулся Гадсон. Послали за доктором Морксом, но Иеремия не ушел, а уселся в угол и оттуда наблюдал, что будет дальше. От его присутствия мне было не по себе. «Сердечный приступ», — провозгласил доктор, осмотрев тело. Гадсон громко фыркнул, как то было ему свойственно, а доктор сложил свой саквояж и ушел. К моему величайшему облегчению вскоре пришли из похоронной конторы, тело старухи унесли, и Гадсон наконец ушел. В ту ночь у меня созрел план. Я хотела продать книгу, но понимала, что действовать надо предельно осторожно, ведь я не знала, кому еще было известно о том, какая редкость хранилась у старухи. У меня имелся на примете некий книголюб из города, готовый заплатить за книгу с опечаткой кругленькую сумму. Он наверняка будет держать язык за зубами. Разумеется, о славе мне теперь не приходилось и мечтать, сделку нужно будет совершить тайно. Но жертва невелика в сравнении с суммой, которую я надеялась выручить за книгу. Была уже глубокая ночь, и я рассчитала, что если пущусь в путь прямо сейчас, немедля, то моего отъезда не заметят, и так будет лучше. Спрятав книгу за пазуху, я заперла лавку и вышла на улицу, где нос к носу столкнулась с Иеремией Гадсоном. «Дорогая Периджи», — начал он, противно растягивая слова, — «куда это вы собрались в такой глухой час? Это мое дело, — отрезала я, — а теперь соблаговолите уйти с дороги». Но Иеремия не шелохнулся. «Я все думаю о сегодняшнем происшествии», — продолжал он. «Странной смертью умерла эта старуха, да и книга редкая». «Книга?» «У любого секрета есть цена», — многозначительно заметил Гадсон. Его слова испугали меня. «К чему вы клоните?» — спросила я. «Думаю, вы собирались поехать в город и продать книгу там, ту самую редкую книгу, которую украли нынче днем у старухи, и продать задорого, а деньгами ни с кем не делиться, раз старуха мертва». «О чем это вы? Нет никакой книги», — пролепетала я. «Ах, вот как нет! Тогда у нас возникает небольшая сложность», — протянул Иеремия. «Если вы не найдете книгу, а она уверена у вас, я вынужден буду доложить магистрату, что собственными глазами видел, как старуха погибла от вашей руки. За убийство, как вы знаете, вешают. За убийство!» «Я все видел», — самодовольно заявил Гадсон. «Вы напали на старуху, толкнули ее, она упала, и вы вырвали книгу из рук умирающей». «Все было вовсе не так», — возмутилась я, но подлец лишь расхохотался в ответ. «Обдумайте мои слова, миссис Лист, обдумайте как следует», — посоветовал он. «Уверен, вы согласитесь, что я прав». «Мне ничего не оставалось, как признать свое поражение, хотя мысленно я и проклинала негодяя последними словами. «Каковы ваши условия, мистер Гадсон?» — обессиленно спросила я. «Проще некуда, дорогая моя Периджи. Я буду в любое время забирать у вас любые книги по своему усмотрению и прибавим к этому умеренный еженедельный взнос, который будет с вас причитаться, скажем, 5 шиллингов». «А книга? Гадсон притворился, что взвешивает варианты. «Что ж, я мог бы, конечно, отвезти ее в город, но, пожалуй, не стану спешить. Быть может, через несколько лет она вырастет в цене, и я выручу за нее полную стоимость. А пока будьте так любезны, подайте-ка книгу сюда, я возьму ее на хранение», — нагло сказал он. «Бессердечный, жестокий мучитель! Он не оставил мне выбора, и я приняла его кабальные условия. Я знала, Гадсон не остановится и перед доносом в магистрат, и еще подкупит судейских, чтобы придать своей кляузе веса, и болтаться мне тогда в петле за убийство. В пятницу зайду за деньгами», — бросил Иеремия и удалился, унося под мышкой бесценный том. Стоит ли говорить о том, что свое слово он сдержал? С тех пор каждую пятницу Гадсон берет с меня 5 шиллингов и уносит из лавки все, что ему приглянется. И не по одной книге. Что касается одинокого пастуха, каждую ночь я в сотый раз проклинаю себя за алчность и глупость. А Гадсон тем временем разоряет меня. Изменить положение не в моей власти, мистер Забиду. И я глубоко сожалею о содеянном. Единственное, чего я стражду, — это покоя и забвения. Я хочу уснуть мирным сном. Ладлоу отложил перо, промокнул написанное и закрыл черную книгу. Джо взял холодную ручку Переджи в свои. «Теперь вы будете спать спокойно», — пообещал он, — «ибо тайна ваша в надежном хранилище». «А как же Гадсон?» — дрожащим голосом спросила Переджи. «Книга все еще у него». «Наберитесь терпения, миссис Лист. Он сполна расплатится за все, что натворил. Больше пока ничего вам сказать не могу. А теперь возьмите...» — ростовщик вручил миссис Лист увесистый кошелек. «Ступайте домой и отдыхайте». Как обычно, Джо проводил ночную гостью до порога и постоял на крыльце, пока не убедился, что она благополучно добралась до дома, и свет в ее окнах погас. Тогда Джо улыбнулся и улегся спать. Сам-то он засыпал мгновенно и никогда не видел кошмаров.